Глава 24. Зиккурат Великого Эрна. «Переведи этому недомагу, что он теперь будет жить тут. Ты же обязана помогать ему и прислуживать, переводить и показывать все, что повелит хозяин. Ты поняла меня?» — затрещал Шайтран с сеткой шрамов на своей противной роже. «Да, господин», — Оливия кивнула, расставив широко ноги. «Иван, поклонись господину на мой манер. Эта комната будет нашим пристанищем в доме господина Эрна». Она перевела взгляд с меня на Шайтрана и сразу после моего кивка отчиталась. «Мы все поняли, господин». «Хорошо. За тобой придут и расскажут о правилах проживания в этом месте. Хозяин суров и не потерпит бесполезных рабов». Шайтран фыркнул и вышел, запирая на замок дверь. «Механизм замка проанализирован. Элементарный замок механического типа. Взлом замка не составляет проблем. Необходимо два куска проволоки длиной не менее 10 сантиметров и толщиной от 3 до 5 миллиметров». Горела лампа, освещая комнату 3 на 3 метра равномерным желтым светом. Рядом стояла бутылка с маслом. Кровати не было, просто куча тряпок, которые набросали прямо на каменный пол. 4-метровый потолок с маленьким окошком на каменной стене. Деревянная посуда и ведро с затхлой водой. Стол и один стул. Вот и все наше убранство. Аскетичность, достойная самых шизанутых отшельников. «Оливия, ты раньше была внутри Зиккурата?» Я посмотрел на приунывшую девушку. «Нет». Она прикрыла глаза и тихо дополнила свой ответ после глубокого вдоха. «Пока будем ждать, посмотрим, какие здесь правила и что Шайтран задумал на твой счет». Она подняла деревянную тарелку, что была вся в липких пятнах. «Хреново у них с элементарной гигиеной. Сортиры нормальные тоже не научились делать и канализацию. Только унитазы наши поверх дырок монтировать начали. Эволюционировали за 10 лет. Грёбаное средневековье». «Хорошо. Из того, что я успел увидеть и проанализировать, я принялся объяснять ей увиденное, сходу разобранное моим ИИ на составные части. Высота потолков примерно 3 метра. С учетом ширины перекрытий, выходит 4-этажная надземная постройка. Подземный уровень есть тоже, это однозначно. Вопрос лишь, сколько там этих подземных этажей. Зиккурат Эрна больше увиденного нами мельком в городе Гандил длиннорукой. Возможно, это влияние статуса или богатства. Площадь первого этажа примерно 10 тысяч метров квадратных. Каждый последующий этаж уменьшается в площади примерно на 30%. Высокий вход и ступенчатая система, а также наличие бойниц и толщина каменных стен говорит о том, что данное сооружение, как и рассказывали в Академии, является по своей сути миниатюрной крепостью и домом-дворцом Шайтранов. С учетом исполнения магических функций и выстраивания невидимого отражающего щита, глушителя электроники, это место для Шайтранов характеризуется как ключевая точка в деле экспансионной политики и позиционной войны. Для каждого Шайтрана верно выражение «Мой Зиккурат, мой дом, моя крепость». Без них они станут лакомой добычей для нашей дальнобойной артиллерии и систем залпового огня. Я говорил и говорил, а Оливия слушала меня, приоткрыв от удивления рот. У меня от непривычки пухла голова. Столько информации, детальной и требующей анализа, я не получал уже очень и очень давно. А тут еще и все по существу. Начиная от структуры и потенциального функционала охранных башен, территорий, обжитых шайтранами в городах рядом с зиккуратами, да и сами зиккураты. Я превратился в ходячую энциклопедию, в голове которой проводился физико-технический анализ всех встреченных объектов. У меня появилось миниатюрное меню с вкладкой глобальных и оперативных задач. И если первое не изменилось после формирования, то список вторых за короткие несколько часов перевалило за сотню. Получены задания, рекомендованные к выполнению. Первое. Осмотрите изнутри и снаружи комплекс сооружений охранной башни Шайтранов. Второе. Осмотрите изнутри и снаружи сооружения типа А21, А22, А284. Здания отмечены и пронумерованы на интерактивной карте. Третье. Понаблюдайте за сотней сражений шайтранов в ближнем бою с целью анализа их физических данных. 102. Вычислите местонахождение центрального ядра в Зиккурате. 103. Получите доступ к данным о магии шайтранов. 104. Ежедневно употребляйте комплекс витаминов и минералов в объеме, а также продукты с общей энергетической ценностью не менее 3200 килокалорий в день. 105. Проводите ежедневный комплекс физических упражнений «Новичок» согласно методологии обучения ИИ-куратора. И так далее. Первое время, куда бы ни падал мой взгляд, возникало задание по систематическому изучению объекта. Это было настолько занудно, что я просто решил, что ИИ надо мной издевается. Но нет, он действительно таким образом собирал информацию и дополнял имеющиеся у него знания для планирования будущих действий и оперативной реакции в предоставлении рекомендаций поведения и действий. Боже, как это сложно. Этот умник просто заставлял мою голову раскалываться. А когда я на это пожаловался, он сказал, что в моей крови обнаружен недостаток ряда веществ и витаминов, что и является причиной моей головной боли. Зануда хренов. Поэтому, когда ты будешь гулять снаружи, запоминай все, что увидишь. Месторасположение и функционал комнат. Мне важно понимать, чем занимаются в каждой из них, и что делают шайтраны в какое время. В моей голове должен иметься полноценный план здания. Это обязательное условие для нашего спасения. В поведении и общении с шайтранами ты разбираешься больше меня, поэтому советов не жди. Наша цель, как ты и говорила, снятие этих цепей и получение хотя бы ограниченной свободы передвижения по территории Зиккурата и окрестностей. Справишься? Легко. Ты не выглядел таким смекалистым и наблюдательным, когда мы только встретились. С прищуром посмотрела она на меня. Я немного в шоке был и стрессовал. Теперь я в порядке. Кто-то идет. Судя по звукам, к нам. Готовься. Сказал я ей, услышав шаркающие по камню когти на ногах шайтрана. Вместе со звуком в нашу коморку вошел запах вони, разъедающий до слез глаза. Исходил он от выглядящего невероятно убогим шайтрана. Среди всех ранее встреченных этот явно был самым жалким и немытым, падла вонючая. «Ты? Или ты? Кто из вас говорит?» Шайтран поочередно тыкнул огрызком пальцев каждого из нас. С ним Оливия ушла знакомиться с новым домом и его порядками, а также распоряжениями управляющего. Через полтора часа, дав мне возможность подремать, они вернулись и взяли меня с собой. Двухметровой ширины коридоры вели из одной части здания в другую, пока мы не оказались на кухне. Здесь нам показали, где что лежит, и приказали чистить овощи к мясу. К последнему нас не допускали, возможно, боялись, что продукт испортим. 2 часа работы закончились приходом управляющего, который, несмотря на умение Оливии говорить на языке шайтранов, брезговал этим, и все свои указания по поводу нас говорил бомжу шайтрану с обрубленными пальцами. Он же, в свою очередь, передавал эти слова Оливии, а она переводила уже мне. Так мы узнали наш распорядок дня и обычные приказы. До тошноты отвратительно мне это рабство. Мы, по сути, были наполовину зверушками в этом доме, наполовину прислугой. Большая часть шайтранов, даже несмотря на возможность общаться напрямую с Оливией, демонстрировали классику расизма и приказы передавали через обрезанного. Так они называли раба шайтрана, наказанного Эрном за воровство. Странно, что его не убили. Видно, до этого он успел выслужиться. Мы с Оливией сходу установили те границы в отношении друг друга, за которые выходить не стоит, с маленьким исключением в случае нашего обоюдного согласия. Поэтому стоило нам обоим на второй день освежиться, приняв ледяной душ, и замерзнуть, как мы сошлись и без каких-либо вопросов провели ночь вместе, даря друг другу свое тепло. Ну и в перерывах мы обсуждали полученную за день информацию, запоминая то, что могло бы пригодиться. Я бы сказал, что мы просто сбрасывали стресс, руководствуясь больше соображениями логики, нежели похоти. Похоть была лишь той зажигалкой, что подпалила нашу страсть и желание. Да и чего греха таить? Помимо банального желания, риск заболеть в этом холодном зиккурате был крайне высок. Даже ИИ это отметил и рекомендовал согреваться ночью путем контакта с Оливией. Правда, думаю, он не имел в виду что-то пошлое. Банально уменьшить площадь теплоотдачи. Но случилось, как случилось. «Обрати внимание на 3-й этаж. Там служат лишь преданные и верные слуги. Там же находится библиотека. Мне нужен доступ к ней». Уже перед самым сном мы обменивались полученной за день информацией. Я половину дня провел на тупой физической работе вместе с другими слугами, помогая разбирать площадку для постройки гнездилища птархов. Но завтра, насколько я понял из подслушанных разговоров, Эрон должен взять меня в тренировочную комнату, чтобы изучить мои магические возможности. Все-таки возможность поглощать магию является очень редкой, и это мой козырь. Кстати, анализируя мой первый контакт с шайтранами, я понял, что сумел в тот день поглотить большой объем магии, что в какой-то мере меня спасло. Скорости объема поглощения мне неизвестны, да и возможность поглотить другие типы магии тоже не ясна. Вот и буду для себя выяснять это в ближайшее время. А сейчас пора спать, пока вновь не напал голод. Рацион здесь для слуг и рабов отвратительный. По этой же причине я не могу нормально заниматься. Просто нет у меня еды, которая компенсировала бы мои затраты. Поэтому растягивание, работа над связками и суставами, а также классика балансировки и развития вестибулярного аппарата — вот и все, что я могу поддерживать на данном этапе. «Библиотека? Я подумаю, как провести тебя туда. Пока что нам нужно усыпить бдительность и показать свою пользу ледяному магу. Его слово в этих стенах значит больше, чем закон. Это его королевство, и он здесь правит». «Да, я понимаю. А еще я знаю, что через неделю он отправится с войском штурмовать один чудесный городок, расположенный на двух холмах. Когда я рядом, шайтраны не стесняются говорить то, что думают. Я же тупой и не понимаю их. Так они думают. А вот при Оливии следят за языком. Но раскрывать свои знания даже для нее я не буду. А вот насчет побега через неделю надо подумать, предварительно собрав как можно больше данных и материалов». «Ладно, Оливия, спокойной ночи. Мы хорошо поработали. Спасибо тебе за все». Я поцеловал ее и окунулся в царство Морфея, жалея о невозможности включить батарею в этом средневековом недозамке. «И тебе. Как думаешь, мы выберемся отсюда?» Она не желала спать и решила вновь поговорить. «Уверен, мне надо попасть в библиотеку. Возможно, это наш путь к свободе». Не стал я вдаваться в подробности и проигнорировал дальнейшие ее расспросы, постоянно отказываясь отвечать что-либо конкретно. Утро. Утро в этом замке, если верить внутреннему интерфейсу, начиналось в 4:30 утра. Нас отпирал сонный бомжеватый шайтран Гхук-Хи. Или обрезанный, как его звали местные. Мы вместе с ним отправлялись разжигать во дворах тлеющие после ночи угли под котлами и далее следовали на кухню. Один день на кухне, один день в уборке и таскании всякого хлама и продуктов. Сегодня голодать нам не придется. Гхук-Хи имел обыкновение исчезать к 7 часам утра по каким-то своим шайтрановским делам, и мы в этот момент могли поесть. Других рабов у Эрна не было, ведь он презирал рабство и считал это пережитком прошлого. Зато подчиненных работяг и воинов у него было в избытке, и все они работали, зачастую за еду. Поэтому задирали нос и этим гордились, хотя я и понимал, что это то же самое крепостное право и рабство, только вид сбоку. Уйти они могут, вот только нет смысла. Чем сильнее маг, тем больше шансов выжить в очередном походе против паразитов, заселивших их земли этой планеты. А Эрн был сильным магом, одним из 10 сильнейших. А с учетом местности и его атрибута, пожалуй, самым опасным противником из возможных. Слушая россказни и болтовню солдат, я многое узнал. И куратор также очень быстро стал восприниматься частью меня, идеально дополняя мои собственные возможности своими аналитическими. Информации я получал столько, что не было необходимости посещать военные советы шайтранов, чтобы предсказать ближайшее будущее. Сегодня или завтра маг, выкупивший нас, вернется со своих совещаний и советов и начнет подготовку и отправку войск под предводительством входящих в его свиту магов для захвата Скайхиллз. В это же время он должен будет вернуться к моей кандидатуре и посвятить какое-то время моему изучению. Не знаю, что это будет, но особых надежд не питаю. Скажем спасибо судьбе и занятости великого Эрна, что дал мне относительно спокойно пожить эти пару дней. 14 часов работы по уборке, переноске и прочей дребедени. В моих нынешних условиях это просто курорт какой-то. Но мой отпуск скоро закончится. Ладно, плевать. Все равно ничего не сделать, не предугадать я сейчас не могу. По зиккурату охрана, прислужники и прочий шайтрановский сброд носятся весь день как заведенный. Буду разбираться по месту перед его высочеством. Во время разгрузки корма для птархов, что должны были прилететь в ближайшее время, удалось подслушать несколько интересных моментов и разговоров солдат врага. По анализу куратора, это будет хорошая репетиция для наших противников в преддверии весеннего широкомасштабного наступления на оставшиеся территории Аляски и дальнейшую переброску на Дальний Восток. Подкрепления и передовые отряды группировок магов должны преломить, по уверениям командиров и магов, врага ситуацию на фронте. Наши оборонительные линии на юге континента будут словно песчинка сметены атакующими легионами. Уничтожив оплот сопротивления в той части мира, они смогут заняться и другими направлениями. Якобы сам император готов отправить свои личные легионы и десяток придворных магов ради прорыва обороны окопавшихся в Центральной Америке людей. Но теплилась во мне и радость от подслушанных рассуждений шайтранов. Скоро война закончится, и их племя сдастся. Я многое повидал на фронте. Те, с кем сейчас воюем, все больше детей напоминают и стариков. Их воины вырождаются, и воевать скоро будет некому. С тем количеством ресурсов, что мы захватили, С новыми возможностями и разработками магов мы вскоре начнем их крушить по всем фронтам. Гинас на юге уничтожил крепость людей. Они бежали, как крысы, бросив трупы убитых. В них не осталось храбрости, чтобы погибнуть на поле боя. В следующем году император решил начать отправлять батрачьи ауны для возделывания захваченных земель и выпаса скота. Я даже указ видел. Скоро заживем, голода знать не будем больше никогда. Казалось бы, новости выглядели для шайтранов как оптимистические, но если подумать... Во-первых, их ощущение окончания военного потенциала землян. По сути же, молодые профессиональные военные уходили на фронт после обучения. То же касалось и стариков-добровольцев, ушедших на фронт после отправления в запас. 10 лет – большой срок. Но новое поколение выросло с новыми идеями в голове. Общество перестраивалось и готовилось перейти в формат глобальной войны. Большая часть крупнейших стран все еще не отправили свои основные боевые соединения. Но стоит угрозе распространиться на другие континенты, СЧН не оставит выбора Китаю, Японии, Индии и прочим крупным странам, находящимся далеко от эпицентра событий. Пусть они взяли на себя многие вопросы экономической поддержки воюющих государств. Вот только фактор супероружия, магов, появляется и развивается лишь у тех стран, что находятся на острие атаки шайтранов. Во-вторых, не одни лишь враги развиваются и двигаются вперед. Когда наши войска получат массово комплекты возмездия, боеспособность войск с учетом постоянного тактического взаимодействия через псевдо-ИИ увеличится раз в 10. В-третьих, разница менталитета не позволяет понять шайтранам, что организованное отступление ради сохранения боевого потенциала не наносит удара по боевому духу людей. Ну и самое последнее, но не менее важное. Готовность захватчиков отправления через портал семян для посевов, а также переброски и разведения скота. Чем вредно для захваченных и оккупированных территорий появление новых инвазивных видов животных и растений, знают, если не все, то многие. А вот тот факт, что данный приказ является косвенным подтверждением проблем с поставками провизии и логистикой военных соединений, приятно греет мне душу. Короче говоря, если они обосрутся, возможен голод. Хреново в этой ситуации то, что вместо небольшого процента отмороженных тварей, жрущих людей, их может стать куда больше. В общем, вывод прост. Скоро будет жарко, и грядут нехилые изменения. «Эй, тощая, разбуди этого недомага! Завтра господин желает видеть его. Пора обучить его манерам». В комнату вошел старый знакомый шайтран, приставленный к нам как начальник. «Иван Тормель, у меня имеются дополнительные рекомендации по плану вашего побега». Голос вечно бдящего ИИ в моей голове окончательно сбил меня с мысли. К сожалению, изучить рекомендации до конца мне не позволили. Сперва была примерка одежды, в которой я предстану перед господином, с учетом тупоголовости моего коллеги, занявшая практически час. Идиот принес кучу женских, детских и прочих пестрых вариантов одежды. Пока подбирали хоть что-то, устраивающее его и меня, прошел целый час. Лишняя одежда отправилась в сторону, а отобранная в картонную коробку. На обратном пути возле кухни мы пересеклись с поварятами и прочими милыми шайтранами, которые готовили для местной тьмы солдат и прислуги. Эта четверка шайтранов увидела, что я отлыниваю от работы. Удар по спине палкой оторвал меня от чтения текста. Попытался было их остановить Гукхи, но и сам огреб, после чего жалкий шайтран просто уполз куда подальше. Предупреждение, вспыхнувшее за мгновение до удара по спине, я предпочел проигнорировать и выдержать побои, вместо того, чтобы увернуться и продемонстрировать свои возможности. «Грязный кожаный ублюдок! Из-за твоей лени мне придется задержаться на работе до поздней ночи! Сейчас я научу тебя трепетать перед своими господами!» Урод с палкой начал тарахтеть на своем, не зная, что я его прекрасно понимаю и запоминаю. Непонятно, природная ли это жестокость, слабоумие, или, быть может, попытка самоутвердиться, но к первому ублюдку присоединились еще трое. Это избиение грозило перерасти во что-то с печальными последствиями, если бы не вмешательство стражи. Последние просто шли за очередной порцией мяса в перерыве между дежурствами и решили, что я так могу и сдохнуть. Пускай удары четверки были тяжелы, я все еще имел в голове остатки серого вещества, отвечающего за инстинкт выживания и самосохранения, а потому все жизненно важные органы я прикрыл, насколько сумел. Стража наорала на работника в кухне и отправила подальше. Затем они позвали высунувшего любопытную морду к Гукхи из-за угла и велели убираться с глаз долой. Кажется, этот кусок дерьма меня спас. «Зафиксировано опасное ментальное состояние. Сдерживайте свою ярость, Иван Тормель. Наши судьбы зависят от вашей стойкости. Не позволяйте эмоциям разрушить наши стремления и надежды. Расслабьтесь. За время вашего пребывания вас избили всего лишь в первый раз. Кажется, вы попали в самый милосердный зиккурат Севера». «Ага. Везет как утопленнику. Хочется ударить тебя за этот идиотский оптимизм».